душа, пой народа любимой стране. Точно птаха поет о всходящей весне. Откликайтесь скорей с мира разных концов, эй, потомки князей, вещунов и певцов. Откликайтесь скорей с мира разных концов, эй, потомки князей, вещунов и певцов. Будет ворог стяжать, дух наш не сокрушим, точно зная все ждать, что мы вновь победим. Ибо птаха поет и не держится груз, там, где вечно живет имя славная Русь. Ибо птаха поет и не держится груз, там, где вечно живет имя славная Русь. Душа, пой народа любимой стране. Точно птаха поет о всходящей весне. Откликайтесь скорей с мира разных концов, эй, потомки князей, вещунов и певцов. Откликайтесь скорей с мира разных концов, эй, потомки князей, вещунов и певцов.